Здоровьем он наделен был крепким. Кипение молодых сил и задорных умов представляло неисчерпаемый источник для его поэтического вдохновения. Над Россией загоралась новая заря, и лишь пушкинский гений в состоянии был восславить ее. Судьба Пушкина оказывалась созвучной судьбе его отечества. По окончании лицея в 1817 году Пушкин перебирается в Петербург, в довольно скучный родительский дом. По-своему, это было весьма кстати. Великосветские знакомства юного Пушкина были таким контрастом по отношению к унылой обстановке родительского дома. В блестящих петербургских залах его принимали за блеск таланта, а не за принадлежность к знатной семье. Пушкин, как известно, обожал шумные светские вечера, окружение великосветских дам. Особенно льнули к нему знатные дамы, уже вступившие или вступающие в пору своего увядания. Он и сам находил какую-то щемящую приятность в общении с ними. Тут Екатерина Андреевна Карамзина, которую упорно называют его тайной любовью, а ведь она ему в матери годилась. Хотя легенда о его любви к ней теперь, можно сказать, опровергнута, но нет сомнений, что они испытывали взаимную симпатию. Тут и Елизавета Михайловна Хитрово, уже откровенно в него влюбленная, а разница в возрасте тоже весьма солидная. Тут и Прасковья Александровна Осипова, с которой Пушкин был настолько дружен, что их дружбе не хватало только объяснения в любви с обеих сторон. И вот я задумался над строкой «Люблю я пышное природы увидание». Не имеет ли она более широкого смысла, чем тот, что непосредственно заключен в ней? Красота увядания неотразима тем, что на наших глазах уходит от нас, а потому словно настаивает на том, чтобы мы не упустили момента налюбоваться ею. Едва успев стать завсегдатаем модных великосветских салонов, Пушкин тут же завел роман с княгиней Евдокией Ивановной Голицыной, прозванной полуночной принцессой из-за ее пристрастия к бальным ночным бдениям. Разница в возрасте 20 лет. Ему 17-18, ей 37-38. Пушкину, только что вырвавшемуся из лицейской клети, особенно интересны были такие парадоксальные романы. Тем более, что дама его сердца была демонстративной монархисткой. Как раз этим усугублялась парадоксальность положения. Взамен любовных излияний он слал ей стихи вольнолюбивого содержания. Голицына имела большой успех у мужчин. В числе конкурентов Пушкина был и Вяземский. Не исключено, что и уже предчувствовавший старость Карамзин был к ней не совсем равнодушен. Во всяком случае, расположение ее к Пушкину раздражало Карамзина. Кстати сказать, у него дома и познакомилась она с Пушкиным. Раздражение Карамзина явно чувствуется в следующих его словах. Пушкин смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь проводит у нее вечера. Лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет стихов от любви. Признаюсь, что я не влюбился бы в Пифию. От ее трезубца пышет не огнем, а холодом. Но Карамзин ошибался, думая, что Пушкин не пишет стихов от любви, будучи влюбленным в Голицыну. Стихи уже были, но, прочитав их, Карамзин не пришел от них в восторг. Это и понятно. Краев чужих неопытный любитель и своего всегдашний обвинитель я говорил. В отечестве моем где верный ум, где гений мы найдем, где гражданин с душою благородной, возвышенный и пламенно свободный, где женщина, не с хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой, где разговор найду непринужденный, блистательный, веселый, просвещенный, с кем можно быть не хладным, не пустым.